Чайка легавый орала, не переставая, и его мысль легавый, такая же мономанка, металась у него в голове туда-сюда и визжала. «Ведь есть же кость в свином пятачке, ведь есть же кость в кошачьем пенисе». Эти свежие знания очень занимали Адамберга, пока он брел вдоль темно-зеленой беспокойной реки. Мало кто, наверное, знает, что в кошачьем пенисе есть кость. А как она называется? Поди знай. Какой она формы? Поди знай. Наверное, что-то необычное, вроде пятачковой кости. Должно быть, ее первооткрыватели гадали, как вклинить свою находку в гигантский пазл природы. Пристроить к голове какого-нибудь зверя. Может, ее делали предметом культа, как клык нарвала, водруженный на лоб единорога. Человек, вынувший кость из нарцисса, был мастером своего дела. А вдруг он хотел просто пополнить свою коллекцию? Собирают же ракушки. Ради их красоты? Редкости? В качестве талисмана? Вспомнив урок, преподанный им сыну, Адамберг вынул мобильник и набрал Данглара. «Капитан, на что похожа кость из кошачьего пениса? Она красивая? Гармоничная?» «Не особенно. Немножко странная, как все его половые косточки». «Все половые косточки?» — повторил про себя Адамберг, растерявшись при мысли, что некоторые детали человеческой анатомии тоже могли ускользнуть от его внимания. Он слышал, как Данглар печатал что-то на компьютере, возможно, протокол их экспедиции в Оппортюн. Он явно позвонил не вовремя. «Боже мой», — сказал Данглар, — «не можем же мы всю жизнь провести за разговорами об этом треклятом коте, даже если его звали Нарцисс». «Еще минутку. Меня это нервирует». «А котов нет. Им, напротив, это облегчает жизнь». «Я не про то». «Почему вы говорите «все половые косточки»?» Сдавшись, Данглар оторвался от компьютера. По крику чаек в телефоне он тут же догадался, где именно шляется комиссар и в каком состоянии он пребывает. Речной ветер, по сравнению с ним, был сама невозмутимость. «Как все половые косточки плотоядных», — уточнил он, чеканя слова, словно втолковывая урок двоечнику. «У всех плотоядных есть такая косточка», — добавил он, чтобы урок усвоился лучше. «У ластоногих, кошачьих, виверровых, хорьковых и так далее». «Данглар, я теряюсь». «У всех плотоядных, у моржей, генет, барсуков, куниц, медведей, львов и так далее». «А почему мы этого не знаем?» — спросил Адамберг, шокированный собственным невежеством. «И почему вдруг у плотоядных?» «Так природа захотела. А она, дама справедливая, слегка подсобила хищникам. Их немного, и им приходится прикладывать много усилий, чтобы размножиться и выжить». И что же в ней такого странного? Она уникальна тем, что не подчиняется никаким законам симметрии, ни билатеральной, ни осевой. Она кривая, слегка закрученная. Сустава нет ни снизу, ни сверху. Зато на дистальной оконечности имеется небольшая выемка. Где-где? На кончике. «По-вашему, она такая же странная, как пятачковая?» «Если угодно. Поскольку в человеческом теле нет аналога, обнаружение половой косточки медведя или моржа повергало средневекового человека в недоумение, как и вас». «Почему моржа или медведя?» «Потому что она у них большая, и ее, следовательно, легче найти в лесу, на берегу, но про кошачью половую косточку знали еще меньше. Это же несъедобное животное, и его скелет плохо изучен». Но свинину-то едят, а про пятачковую кость никто не знает, потому что она утоплена в хрящах. Не думаете ли вы, капитан, что тип, укравший половую косточку нарцисса, собирает коллекцию? Понятия не имею. Сформулирую иначе. Не считаете ли вы, что эта кость для кого-то может представлять ценность? Данглар что-то буркнул в ответ, свидетельство того, что он либо в этом сомневался, либо просто устал. Все загадочное и редкое может иметь какую-то ценность. Собирают же некоторые гальку в реках или отрубают рога у оленя. Мы недалеко ушли от мракобесия. В этом наше величие и беда. Моя галька вам не по душе. Меня беспокоит, что вы выбрали камешек с черной полосой посередине. Потому что у вас лоб пересекает морщина стресса. Вы к коллоквиуму вернетесь? Видите, как вы переживаете. Конечно, вернусь. Адамберг поднялся по каменным ступенькам, засунув руки в карманы. Данглар был недалек от истины. Чего, собственно, он добивался, собирая камешки? Какую ценность они представляли для него, вольнодумца, чуждого всяким суевериям? О Боге он думал только в те мгновения, когда сам чувствовал себя Богом. Это с ним редко случалось, разве что в сильную грозу, по возможности ночью. Тогда он начинал повелевать небом, направляя молнии, руководил бурными потоками и настраивал музыку потопа. Мимолетные волнующие выплески будили в нем мужскую мощь, иногда очень кстати. Адамберг внезапно замер посреди дороги. Мужская мощь. Кот. Кость в пятачке. Рака с мощами. Стая мыслей послушно влетела в вольер. 32. Адамберг молча пересек зал соборов, когда там уже расставляли стулья для шестичасового коллоквиума. Данглар мельком взглянул на комиссара, и по блеску, который, подобно расплавленной материи, перекатывался у него под кожей, понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. «Что происходит?» – спросил Вейренг. Он поймал идею из воздуха. В стае чаек. Птичья какашка, упавшая сверху, взмах крыла между небом и землей. Вейренг, посмотрев на Адамберга, восхищенно покачал головой, и на секунду подозрения Данглара рассеялись.